Глава седьмая. Князь Можайский. Растворившись среди малонаселенных земель между Ворцлой и Пселом, за 10 дней татары по привычным степным просторам, лишь изредка разрезаемым непроходимыми лесными зарослями, дошли до древних русских путивльских земель и рассыпались на небольшие отряды, прочесывая широкой гребенкой дороги, дорожки и узенькие тропинки, заскакивая в небольшие деревушки и спрятанные подальше от нахоженных путей хутора. Короки Мурза отметил про себя, что хитрый русский его все-таки обманул. Пока они сидели в осаде мелкой крепостицы на берегу Оскола, пока брели через широкие пустынные просторы, наступил сентябрь. Время, когда неверные начинают жать хлеба. Менгин-Укер уже 10 лет использовал эту тактику, каждый раз ставя обитателей Москвы перед жестоким выбором: либо при известии о приближении татар прятаться в города и лесные схроны, обрекая себя на зимний голод, либо выходить на поля и собирать урожай, несмотря на опасность оказаться полонянином лихих степняков. И старания сумасшедшего русского приносили таки свои плоды. После каждого набега он пригонял в Крым богатый полон, и приходящие с севера купцы рассказывали о долгих годах жестокого голода, опустошающего просторы обширной Московии. Впрочем, попрекать Менгин-Укера наместник не стал. В эти дни здесь, среди пахотных земель, все от мала до велика находились в полях, косили, жали, собирали, и когда на дорогах оказывался татарский разъезд, им не оставалось ничего, кроме как визжать от ужаса или пытаться добежать до тощих кустарников, что разделяли между собой отдельные земельные нарезы. А русские никак не ожидали, что татары, ушедшие всего несколько месяцев назад, вернутся снова, что они придут не с юга, а с востока, от засеченной черты Оскола и Ельца, да и вообще думали в это время не о своих извечных грабителях, а о богатом урожае, которое им больше не понадобится. Уже теперь становилось ясно, что каким ни выдастся поход, а без добычи татары всяко не вернутся. Миновав замерзший от ужаса Путивль, крымское войско покатилось вниз по течению Сейма. Точнее, вдоль реки неспешно двигался огромный обоз и охраняющий его костяк армии, 6000 ногайцев рода Мансуровых, а все остальные тысячи, 35 сотен, 70 полусотен, стелились над полями и лугами далеко по обе стороны от извилистого русла, собирая свою законную добычу с южно-русских просторов. К середине сентября войско дошло до Десны и двинулось дальше, уже по ней, все дальше и дальше углубляясь в густонаселенные, богатые московитские земли. — Куда мы идем, Менгин-Укер? — наконец не выдержал короки Мурза на одной из дочевок. — Уж не на Киев ли? — Киев — это уже литовское княжество, — усмехнулся русский, жмурясь на пламя костра. — Пусть живут. Где-то здесь, совсем недалеко, должен быть Чернигов. — Как Чернигов? — вздрогнул Давлет Гирей. — Это же... — Что? — повернулся к нему Менгин-Укер. — Купцы греческие сказывали, русский царь там крепость могучую поставил, со многими пушками и стенами великими. — Ну так что? — русский снова уставился в огонь. Вы же заказывали громкую победу. А что может оказаться громче взятия первоклассной крепости на западных русских границах? Вы хотели, чтобы про это весь свет услышал? После того, как мы разгромим Чернигов, западная граница России окажется оголенной, и литовцы наверняка попытаются этим воспользоваться и даже пошалить в здешних местах. Про такое... Если не во всей Европе, то уж во всяком случае в Литве и Польше долго говорить станут. — Да ведь это же «Настоящая крепость, Менгенукер», — повторил Девлет Гирей. «Настоящая крепость с большими пушками и русским гарнизоном. А ты не смог взять даже малой земляной?» «Там была Юля», — повысил голос русский. «Она голубушка из того же теста, что и я. А Чернигов — это всего лишь крепость». По мере приближения к городу дороги становились все более натоптанными и широкими, деревни стояли все чаще, но последние несколько верст все они оказались безлюдными. Татарские сотни сулишевского рода, двигаясь по сходящимся к единому центру путям, 21 сентября вышли к высоким рубленным стенам Чернигова и, рассыпавшись на отдельные десятки, закружили вокруг, подобно стае мошки, налетевшей на бурого медведя. Татары рыскали по опустевшим домам обширной ремесленной слободы, прозванной в народе Третьяком, прошлись по приболоченному подолу в низинной пойме Десны и Стрижня, заехали в распахнутые ворота храма Воскресения Господня, ну и там не обнаружили ничего ценного. Семиярусный липовый, покрытый розовым лаком иконостас их не привлек, а истово молящегося, не обращая внимания на ворогов батюшку, добродушные от уже набранного богатого полона степняки пожалели. Судя по всему, о приближении степных разбойников горожане успели прослышать заранее и ныне прятались за бревенчатыми укреплениями, окруженные рвом цитадели. Кое-кто из всадников приблизился к стенам слишком близко, и из темных зевов бойниц угрожающе рявкнули пушки, осыпав землю каменной картечью. Татары шарахнулись на безопасное расстояние и принялись успокаивающе размахивать руками, громко предлагая: «Сдавайтесь, русские! Сдавайтесь! Все равно мы все порушим! Сдавайтесь! Живыми останетесь!» Однако черниговцы не удостоили их никаким ответом, и степняки снова разъехались, рыская по брошенным домам в поисках хоть чего-нибудь ценного. Сжечь стоящие вблизи крепостных стен постройки горожане не успели. Уж очень нежданно налетели крымские разбойники. А потому высокие избы и жердяные изгороди могли теперь послужить укрытием для снующих внизу татар. Но воеводу князя Андрея Васильевича Мимможайского сейчас больше всего беспокоила не слобода, а конные дозоры, что отправились стеречь литовскую границу к самому Днепру. Братья-славяне-литовцы, даром что говорили и писали на одном с московитами языке, молились православным образом и привечали общих предков, но вели себя хуже диких волков, что ни год, норовя перейти на русский берег, пожечь и деревни, и посады, захватить полон и удрать назад, пока не подошла боярская кованная конница. И где-то раз в 10 лет через Днепр и вовсе переходила рать в десятки тысяч воинов, окружала город и пыталась принудить его изменить клятве на верность русскому царю, раскрыть свои ворота перед княжескими наместниками. Потому-то и стерег Андрей Васильевич не восточные крайны волости, где мирно растили хлеб тысячи смердов, а беспокойные днепровские берега. Потому и проворонил подход крымского войска. Хорошо хоть примчался пополудни мальчишка, перепуганный, прокричал про татар, отца с матерью схвативших, да и забился в детинце в самый темный угол, более ни с кем не разговаривая и от еды с питьем отказываясь. Успели сбежаться в крепость ремесленные люди, не попались под волосяной татарский аркан. Стало быть, миновало. Андрей Васильевич воеводствовал в городе, можно сказать, по наследству. Прадед его, Сергей Иванович, 70 лет тому назад вместе с Черниговым русскому великому князю Ивану Васильевичу Грозному на верность вечную присягнул. Дед Петр Сергеевич 50 лет назад литовского воеводу Андрея Немировича наголову под стенами города разгромил. Отец Василий Петрович отбивал атаки князя Сигизмунда. Его час пока еще не пришел, но князь был уверен, что испытание настоящей осадой он выдержит. В конце концов, далеко не каждый город мог похвастаться большим нарядом в 27-12 гривенных пищалей и полусотни двугривенных, тремя сотнями городских стрельцов и полутысячей боярских детей. Больше всего князя Можайского пугала не осада, его пугали пожары. Во время войны никто и никогда не сжет вражеские города. Если чужой город сгорит, то победитель не получит от него ни откупа, ни добычи, ни полона, ни зимних квартир, ни укреплений, ничего. А если ничего не приобретаешь, какой смысл начинать войну? Вот огонь, он не человек, порождение дьявола, он безжалостен, он не пожалеет ни малого, ни старого, он уничтожит и дерево, и злато. Он не оставит после себя ничего, кроме черного пятна пепелища и тонкого слоя золы. Впрочем, новый царь, милостью Божией, Иван Васильевич, обещал дать денег, чтобы одеть город камнем, и тогда бояться станет его вовсе нечего. «Татары! Татары! Князь!» Стоящий между пищалями терема над восточными городскими воротами, Андрей Васильевич повернул голову к подбегающему стрельцу, недовольно поморщился. «Не как только сейчас заметили!» «Не то, князь!» — остановился запыхавшийся гонец. «Там, за рекой, там тоже татары подошли!» «Много! Не счесть, Андрей Васильевич!» Князь сдвинулся с места и, шелестя железом плотно облегающего тело юшмана, пошел к тайной башне. Отсюда, с 10-саженной высоты, были отлично видны пустынные заречные луга, на которые, подобно нежданному половодью, наступала темная басурманская рать. «Господи святый!» — перекрестился князь. Он увидел, как среди многочисленных телег обоза бредут, уныло повесив головы, привязанные за руки к бортам повозок или просто один за другим, в длинные гирлянды толпы невольников. Тысячи и тысячи попавших в жестокое рабство христиан. Пустынная степь тянулась почти до самого Чернигова. Тирц, ехавший вместе с Девлетом и Коротким Мурзой в передовом отряде, сразу за личной тысячей бея, уже начал думать, что они заблудились и ходят по кругу, вместе с огромным обозом и многотысячной конницей, когда над далеким горизонтом наконец-то проглянули кресты, стали подниматься все выше и выше, а под ними проявились купола церквей, потом крыши домов, навесы над башнями, бревенчатые стены. Татары оживились, устремились вперед, и тут выяснился один крайне неприятный момент. Город стоял на другом берегу Десны. Тирц раздраженно сплюнул. Про такую возможность он как-то не подумал. Полноводная Десна — это не Сейм и не Оскол. Ее брод не перейдешь. «Смотрите», — указал на мелькающих среди городских посадов воинов Девлет-Гирей. «Сулешев бей уже там. Пусть собирают все лодки и ладьи, что стоят под городом у причалов», — тут же распорядился Тирц, — «и перегоняют на этот берег. Перевезем полонян, пусть разбирают бревна и стаскивают к берегу. Свяжем все найденные лодки борт к борту, сделаем поверхность ил, получится наплавной мост. Работают силы на день, и завтра все будем под крепостью». «Однако ты хитер!» — не удержавшись, восхищенно мотнул головой Гирей-бей. «Всегда выкрутишься! Эй, сотник, Халил, ты все слышал? Скачи на берег, зови сулешевских нукеров, пусть лодки собирают. А потом среди невольников мастеровых отбери. Можешь награду им пообещать, чтобы работали быстрее. Свободу, например». И Девлет-Гирей громко захохотал. Княжеский дом в два жилья стоял особняком от прочих строений крепости и был окружен небольшим палисадом. Снаружи он казался каменным, но на самом деле из обожженного кирпича был сложен только первый этаж с высоким подвалом и обширной трапезной, выглядывающей наружу тремя сводчатыми окнами. Второй этаж дед приказал срубить из смолистых сосновых бревен, тщательно замазать глиной и заштукатурить снаружи и изнутри, отчего дом выглядел каменным целиком. Крышу покрывала толстая глиняная черепица, так что случись в городе пожар, огню пришлось бы приложить немало труда, чтобы найти щелочку для проникновения в княжеские покои. А уж сыплющихся сверху горячих искр и тлеющих щепок, что обычно и разносит пламя поселением, хоромы Андрея Васильевича не боялись вовсе. Светелка Софьи находилась наверху, в дальнем от дверей углу дома. Вроде и место самое укромное, а смех из нее разносился по всем палатам, заставляя обитателей и гостей невольно улыбаться в ответ. Бог дал князю трех дочерей, двух из которых потом отобрала пришедшая из литовских пределов холера. Посему младшенькую свою Андрей Васильевич баловал, стараясь не думать о том, что настанет день, когда она покинет эти стены и переедет к мужу. А ведь уже 14-й год пошел, хохотушке. Можно и под венец идти, коли жених достойный найдется. Вот и сейчас, едва переступив порог дома, хозяин услышал звонкий переливчатый смех. «Дарья Ерофеевна, где?» — князь снял ерехонку, звякнувшую железными наушами, протянул ярыги и перекрестился на образ Богоматери, висящей под сводом у ведущей наверх лестницы. «У дочери пребывать изволит, Андрей Васильевич. Купцы греческие с утра приходили, так до сих пор и не спускались». «Ага, греческие купцы», — кивнул князь, поворачиваясь в трапезную. «Передай-ка ты ей, что есть я хочу, и голоден вельми». Купцы оставались извечной головной болью князя. Чернигов стоял на торговых путях, пусть и не очень нахоженных, из моря татарского в северные земли и из земель литовских и лякских на Москву. Уж очень удобно получалось с Сейма на Аку товары перекидывать, а уж там и в столицу русскую на ладьях заплыть можно, и в Персию с тем же успехом. В Персию даже проще, потому как, супротив течения, нигде плыть не нужно. По причине этой товара через город шло немало, как в одну, так и в другую сторону. Однако купцы все товар свой дорогой стремились не в слободах ремесленных, торговых да подольских держать, а за стены крепкие, крепостные, спрятать. Особливо своего добиться пытались те купцы, что через Чернигов торговали постоянно. Склады и сараи их не пустовали никогда, а потому и опасность каждая хоть каким-то, но убытком грозила постоянно. В первые ряды тут выходили купцы как раз греческие. Будучи единоверцами, жили они, однако, в землях басурманских, товары все норовили увезти в земли османские, да и людьми казались странными и скользкими. Во всяком случае, дела свои торговые греки не останавливали ни на день, сколь страшные войны и моры в здешних краях не творились. Князь, желая справедливость общую соблюсти, пытался склады в местах защищенных по общему равенству распределить и купцам московским, и грекам, и схизматикам в равной мере. Однако греки справедливость оную воспринимать не желали, пытаясь путями окольными льготы лишние получить. Любовь воеводы Черниговского к дочери мимо их внимания не прошла, а потому подношения и уговоры свои они именно Софье адресовали, на честность княжескую надеясь. Подарки дочерью принятые отнимать Андрей Васильевич не станет, Серебро купцы сами не примут, а потому придется князю Можайскому о новых снисхождениях торговаться. Черниковский воевода расстегнул крючки юшмана, туговат стал, туговат. Однако же доспех воинский не кафтан домашний. Надставить непросто, расстегнутым не поносишь. Может, иной раз и обедать не стоило бы. «Папа, папа!» Первый по лестнице сбежала дочка, и князь понял, что вразумить ее окажется непросто. «Ты посмотри, какое мне дядя Галанис колье подарил!» Сарафан обнажал грудь довольно широко, и Андрей Васильевич увидел, как на чуть смугловатой, загорелой коже дочери лежит широкое колье с коричневатой эмалью, покрывающей золото, с большими белыми эмалевыми лепестками и светло-голубыми сердцевинами в цвет Софьиных глаз. Да, такое колье он, пожалуй, дочке бы купил. Сколько Галанис запросил? Так подарок же, папа. Князь в очередной раз подумал, что покупка по десятикратной цене все равно бы дешевле обошлась, но промолчал. Чему девчонку огорчать? Мать-то где, Софья? Пусть велит на стол накрывать. Сейчас и Глеб подойдет. Глеб тоже был единственным уцелевшим сыном из трех родившихся. Увы, все трое, увидевшие свет после свадьбы, оказались слабыми, и двое мальчиков не пережили первой годовщины. Зато окрепшего Глеба не брали ни холера, ни холод, ни литовские стрелы. «Садись, Андрей Васильевич!» — спустилась сверху жена. В трех одетых поверх друг друга платьях и темном убрусе она казалась дородной дамой. Однако впалые, густо нарумяненные щеки доказывали, что на самом деле княгиня не так уж и упитанна. «Сейчас подавать начнут. Гостей сегодня не ждешь?» «Да уж и не знаю ныне». Князь мягко одними губами расцеловался с супругой. «Греки-то ушли, аль меня поджидают?» «Ушли, Андрей Васильевич, ушли. Откушай спокойно». Из-за татарской осады ни сотники боярские, ни стрелецкие воевода ныне к обеду не появились, а потому за столом собралась только семья, сам князь, дочь да супруга. К тому времени, пока поели пирогов с капустой, хлопнула дверь и вошел Глеб. «Благослови, Господь!» — перекрестился он на образа и тут же сел к столу. «Ты знаешь, отец, что татары мост из Заречья к нам наплавляют?» Княжич был в отца, высок и статен, носил курчавую рыжую бороду. Ради молодецкой удали голову брил наголо, а доспехом носил ширококольчатую байдану, сквозь которую проглядывал обшитый атласом стеганый поддоспешник. — То и неудивительно, сынок, — пожал плечами Андрей Васильевич. — А ты мыслил, они на город из-за реки полюбуются и назад уйдут? — Много их, отец. — Ничего, сынок, даже сотня шакалов не могут заменить одного льва. — Дорогая, вели рыбу подавать, заждались уже. Тем временем сотни русских невольников под присмотром опытных в осадном деле янычар заканчивали накладывать на увязанные одна к другой лодке бревенчатый настил, по которому без задержек сможет пойти многотысячная татарская конница, покатятся повозки с бомбардами, порохом и чугунными ядрами. Полоняне жарыли в указанном им месте напротив северной башни яму с пологим уклоном в сторону Чернигова и отвесной обратной стеной. Сам лагерь с многочисленным обозом, сотнями шатров для беев и мурз отдельных родов, Девлет-Гире велел поставить на низком южном берегу Десны, в безопасности от возможной вылазки русских воинов. Правда, большинство нукеров, едва мост открыл путь через реку, устремились к русскому городу, надеясь первыми ворваться за стены, едва только появится такая возможность. Александр Кирц тоже перебрался на левый берег под охраной Алги Мурзы и его полусотни и отправился погулять по окрестностям древнего русского города, до которого в далеком 20 веке так и не добрался. Как ни странно, но и сейчас, в году 1567, Чернигов выглядел не растущим поселением, а наоборот, умирающим. Об этом говорили широкие, мощенные щебнем дороги, тянущиеся от одной малой деревеньки к другой. Крестьяне их выложить никак не могли. Да и зачем поселку в 5 дворов каменная магистраль шириной в 20 шагов? Это означало, что когда-то здесь стояло куда более крупное поселение, а то и какая-то мануфактура, нуждающаяся в постоянном подвозе сырья и вывозе товара. О том же, о былом могуществе, ныне утраченном, говорили и холмы ровной прямоугольной формы, явно заросшие травой муровой фундаменты. Впрочем, встречались вокруг города и самые обычные развалины. Не меньше 10 церквей, сложенных из каменного кирпича, зияли провалившимися куполами и пустыми стрельчатыми окнами. Имелось несколько и вовсе монументальных останков с толстыми, наполовину обвалившимися стенами, тянущимися на десятки метров, обширными внутренними дворами и размашистыми фундаментами, похожие бывшие монастыри. Видать, не только советская власть церковь православную недолюбливала, сделал вывод физик, ступая по ступеням ведущих в никуда каменных лестниц. Он попытался прикинуть, какова причина этакой разрухи, и сходу смог назвать сразу несколько. Возможно, он видел еще не заросшие на теле страны раны Батыева нашествия. Возможно, так похозяйничали здесь литвины, под управлением которых Чернигов находился лет 100, если не больше. А может, этот цветущий край опустошила эпидемия холеры или чумы? Тоже нередки гости в южных русских пределах. А, впрочем, какая разница? Все равно еще лет 5, и Россия вообще прекратит свое существование. По мощенной мелким гравием дороге простучали конские копыта, и посланец Девлет-Грея, Нукер из его телохранителей, осадил коня. — Уважаемый Менгенукер, янычары яму отрыли, приказа ждут. — Хорошо, еду. 10 лет почти непрерывных долгих верховых переходов приучили физика держаться в седле, и теперь он уже сам предпочитал даже на небольшие расстояния перемещаться на лошадях. Правда, разницу между кобылой и мотоциклом он все равно не ощущал, а потому сразу пустил скакуна во весь опор и безжалостно гнал его до самой крепости. Янычары, а точнее невольники под их присмотром, отрыли огневую позицию именно там, где указал Тирц, чуть в стороне от кузнечной, судя по оставшихся в срубах горных слободы, на прогалине перед протекающим за кустым орешником ручьем. Склон широкой ямы смотрел в сторону угловой башни города, под углом примерно 30 градусов, и, по оценке физика, выпущенные отсюда ядра должны были попасть как раз в середину вражеского укрепления. Как стреляют бомбарды, он уже видел и сильно ошибиться не мог. «Алги Мурза», — тихо распорядился Тирц, — «собери всех своих воинов. Пусть они с разных сторон по одному сосредоточатся здесь, за сараями, притаятся так, чтобы со стен не видно было, и ждут полной готовности. Понял?» — Сделаю, Менгенукер. — Ну так делай, а мы начинаем. Он прикрыл глаза, вспоминая своего ребенка, ожидающего в степи, на невысоком сухом взгорке новых приказов. — Иди сюда, мой маленький. — Князь! — вломился в трапезную стрелец с раскрытыми от ужаса глазами. — Там, там! «Что такое смерть?» — вскочил в гневе Андрей Васильевич, возмущенный хамским поведением воина. «Как ты ведешь себя, стрелец?» «Чудище, князь, чудище жуткое из степи идет! Басурмане чудище супротив нас наколдовали!» «Ну, смотри, смерть!» — покачал головой Можайский. «Коль понапрасну погнал, запарю!» Впрочем, обед все равно уже заканчивался. Они доедали уху из выловленного поутру пудового судака. А потому голодным глава города все равно не остался. Разве сыто не попил? «Идем!» «Спасибо, мама!» — перекрестился Глеб и тоже поднялся. «Я с отцом буду!» Оба они, звякая тяжелым железом, сбежали вниз по лестнице и уверенно зашагали следом за торопящимся, придерживая саблю на боку стрельцом. На стенах города царила мертвая тишина. Люди с ужасом вглядывались в степь, а оттуда, сминая высокий ковыль огромными шагами, приближался земляной великан. Ростом он казался самой высокой из башен. На плечах, голове, груди росла свежая трава. Глаза поблескивали оловянными зрачками, а руки сжимались в огромные кулаки. Кто-то из стрельцов в голос начал читать молитву. Князь тоже быстро перекрестился, призывая Господа в помощь от колдовских чар, но одновременно лихорадочно пытался придумать, как отбиться от ужасного монстра, когда он подойдет к городу и начнет ломать стены. Тем временем голем подошел к реке, вошел в воду, немного выше татарского моста. Вниз потянулся длинный мутный язык, размываемый течением глины. Андрей Васильевич понадеялся было, что благословенная вода уничтожит земляное чудище и не попустит его к Чернигову. Но великан смог таки перебраться через глубокое русло и пошел, ломая дома по кожевенной слободе. Чавканье мокрых ног разносилось на сотни сажений вокруг, а в глубоких следах оставались овальные мутноватые лужи. «Пушкарей!» — мотнул головой князь. «Большой наряд пищалям зовите, пусть готовы будут!» Неожиданно, не доходя полутысячи сажений до северной башни, монстр остановился, наклонился к сгрудившимся на поляне телегам, от которых прыснули во все стороны непривычно одетые в свободной рубахе и широкие шаровары татары, принялся шарить там руками. Далеко не сразу князь понял, что земляное чудище, подобно простому амбалу, просто-напросто снимает и выкладывает в приготовленную яму пушки. Закончив работу, великан выпрямился и размеренным шагом ушел к лесу за развалинами Любечского монастыря. Оглушительно громыхнули бомбарды. Засмотревшись на монстра, защитники города совсем забыли про обычное, но не менее опасное оружие. 10 чугунных ядер врезались в северную башню и примыкающие к ней стены, пробив толстые бревна, словно лист тонкого пергамента, и упали рядом со складами польских купцов. Тотчас ответили залпом поставленные в башне тюфяки. Но разнокалиберный жребий не долетел до татарских пушек, бессильно посеча землю перед ними. Между тем басурманские пушкари принялись торопливо перезаряжать стволы. «Завалят, — понял князь, — как есть завалят угловую башню!» Город окружали 12 башен, стоящих на расстоянии выстрела друг от друга. В каждой имелось по 2 12-гривенных пищали. Еще 3 обороняли подходы к воротам и по 4 ствола более мелкого калибра. Из мелких пушек до татарской ямы было вовсе не дострелить, а из больших в столь малую цель еще попасть подребно. Яма — это не огромная башня. Попробуй угадай в нее маленьким ядром, да на таком расстоянии. Андрей Васильевич прищурился на полсотни пеших басурман, сидящих слева от ровного ряда желтых блестящих стволов, прикрытие на случай вылазки. и еще 3000 всадников маячат возле наплавного моста, но до них почти верста пути. Глеб, — повернулся он к сыну, — беги к боярину Анастасову, скажи, пусть детей боярских, северских на коней сажают. Я эту сотню самолично поведу, а ты готов телеги наскоро. Стрельцов 20 подбери и следом за нами выезжай. Надобно нам эту батарею разорить, пока обед не наделала. И сделай сие быстро, пока помощь к ним не подоспеет. Уж скорее перебить, бомбард забрать и увезти сюда обязательно. Ступай. Татары снова пальнули из бомбард, и северная башня содроганулась от нескольких попаданий. Князь покачал головой, еще немного посмотрел вниз, запоминая путь от ворот к басурманскому укреплению, потом резко развернулся и торопливо побежал по ступеням наружной лестницы. Боярская конница уже ждала его на Полотняной улице. Всадники весело переговаривались, поблескивая начищенным железом, застегивали спереди на крючки кольчужную бармицу, поглаживали, успокаивая коней. Оседланного княжеского жеребца подвел господину Ярыга. Он же подал поднявшемуся в седло воину рогатину и круглый щит из легкой тополиной древесины. — Ну, братья, — громогласно объявил Андрей Васильевич, — не посрамим земли русской, не посрамим звание оружия нашего. За Русь святую, за честь предков наших, за веру православную, на басурман! Трое стрельцов скинули тяжелую дубовую поперечину, закрывающую ворота, скрипнули, распахиваясь обитые железом створки. Из расширяющейся щели в лица воинов ударил яркий свет, словно не на кровавую битву собирались они пойти, а на праздник святой. «Знамение!» — перекрестился князь и дал шпоры жеребцу. Гулко запел мост под ударами копыт. Промчавшись по нему, Андрей Васильевич потянул левый повод, поворачивая коня, начал разгоняться по травянистой полосе между слободскими заборами и пахнущей тиной рвом. Нырнул в Стреженевскую старицу, выметнулся на склон с другой стороны. Отсюда татарские пушки стали уже видны. Охранявшие их пешцы на диво не разбежались при виде отряда кованой конницы, а выстроились в два ряда, выставив перед собой пики. «Москва!» — закричал князь, опуская рогатину до уровня басурманской груди. «Москва!» — подхватили сзади громкие голоса. В этот момент Андрей Васильевич краем глаза заметил какое-то движение по правую руку от себя, повернул голову и обнаружил налетающий сбоку татарский отряд. Степняки, злобно оскалившись, высоко подхватив копья, мчались молча, и до них оставались считанные шаги. Князь успел только извернуться в седле, пытаясь направить рогатину на неожиданного врага, прикрыться щитом. Копье врезалось в самую середину тополиного диска, пробив и щит, и держащую его руку насквозь. И князь Можайский от сильного толчка и неудобной позы вылетел из седла. Больно дернуло за ногу правое стремя. Татарское копье выскочило из руки, также выскочила своя рогатина. От удара спиной о землю из груди на мгновение вышибло дух. Андрей Васильевич увидел, как прямо ему на голову опускается шипастая конская подкова. Изо всех сил дернулся в сторону. Когда он пришел в себя, то сразу почувствовал густой кислый запах, перемешанный с вонью мокрой шерсти и горелого мяса. Страшно болело левое плечо и непривычно мерзли ноги. Но он согнулся, пытаясь подняться, и не смог этого сделать. Оказывается, руки были выкручены за спину и туго связаны. Доспех снят, как и толстые юфтовые сапоги. Голая голова упиралась в чей-то мягкий живот. «Так где палаты княжеские?» — услышал он вопрос, сопровождаемый нечеловеческим криком, закашлялся. Спустя несколько мгновений над ним склонилась желтое узкоглазое лицо, осклабилось. «Живой!» Князя подхватили, выволокли из кучи человеческих тел и кинули на потертый ковер. «А, еще один оклемался!» Они находились в татарском шатре. Волочный потолок с округлым отверстием наверху, горящий прямо перед глазами очаг, в котором грелись, ожидая своего часа, железные прутья. Рядом валялся, воя от боли, мужчина с подпаленной бородой и обгорелыми руками. Руки связаны за спиной. Похоже, сын боярский, попавший в полон вместе с ним. За полыхающим, выложенным камнями круге костром сидело трое татар. Один толстый, с большими мешками под глазами и издалека слышимой одышкой. Другой — светлокожий, усатый, среднего возраста крымчанин, с черными густыми кудрями и острым носом. Третий — бритый на немецкий манер, широкоплечий и на диво большого роста. «Развяжите меня!» — потребовал полонянин. «Я князь Можайский Андрей Васильевич. Негоже меня, как смерда простого, на веревке держать!» «То я решу!» «Волю тебе давать, али на поводке, как ишака лягучего водить!» — скривился черноволосый. «А твое место на коленях передо мной, царевичем рода Чингизитова стоять!» «Ну, вот вам и князь!» — поднялся во весь рост бритый татарин. «Коли еще хотите получить, посылайте для этого 10 нукеров, дабы дом княжеский окружили и обитатели его отдельно повязали. Иначе татары их в общей куче потеряют». Тирц вышел из шатра, поманил пальцем гумера. Десятник Алгимурзы подвел русскому оседланную кобылу, затем тоже вскочил в седло и вместе со своей полусотней помчался следом за Менгину Кером. Получившая уже более 40 попаданий, северная башня все еще стояла, но уже заметно покосилась. Многие бревна, перебитые ядрами, либо провалились внутрь, либо торчали наружу, открывая темные щели. На пушечный огонь она уже не огрызалась, и только стрельцы со стен время от времени палили порох в надежде, что каким-то чудом пищальные пули смогут достать до проклятых басурман. «Пора», — кивнул Тирц, — «еще залпы можно атаковать. Гумер, рассылай своих людей по мурзам и беям, пусть собираются сюда. Пора заходить к русским в гости». Физик закрыл глаза, пригладил ладонями лицо, словно совершал намаз, и тихо-тихо позвал: «Иди сюда». Голем по приказу создателя, ожидавший на развалинах монастыря, пока с него стечет вся вода, дрогнул и двинулся к городским стенам. Из Чернигова послышались испуганные выкрики, молитвы, но они лишь позабавили Менгину Кера, спокойно ожидающего свое детище. Грохнул залп из бомбард, башня опять содрогнулась, натужно заскрипела, но выстояла. Ненадолго. «Разрушь ее!» — указал вперед Тирц, и глиняный воин перешагнул залитый водой ров. Он схватился за верх башни, затряс ее со всех сил, роняя вниз людей, пушки и отдельные бревна, оторвал дощатый помост и кинул его в воду. Со стен началась беспорядочная стрельба, но отдельные мелкие пули и дробины бесполезно застревали в вязкой глине, не причиняя монстру никакого вреда. Он наклонил башню к себе, заставив покоситься оставшиеся без опоры стены, всей массой навалился сверху, опрокидывая ее в ров, принялся топтать, окончательно переламывая вместе с оставшимися внутри стрельцами в бесформенное месиво. Несколькими сильными ударами кулаков обрушил близкие участки стен и решительно двинулся по улице вглубь города. Татары, что поначалу боясь попасть под летящее вниз бревно или пушку, держались подальше, радостно взвыли и рванули вперед. За ним, перехлестывая за полузаваленный ров и через широкий пролом врываясь в город. Послышался хлопок выстрела. Тирц взвыл от страшной боли в ногах, упал на землю, катаясь по ней в судорогах под звуки беспорядочной стрельбы. Это стрельцы под командой боярина Анастасова, успев понять, где собираются прорвать стену басурмане, начали строить поперек улицы баррикаду и приволокли сюда три пищали с приречных башен. Но закончить свое укрепление не успели. Картечный залп из трех стволов, каждый из которых выплевывал ведро жребия, снес и земляное чудище, и первые ряды басурман. Затем стрельцы начали пальбу из ручных пищалей и заставили идущие по улице татарские сотни попятиться назад. Но степняков было слишком много, тысячи и тысячи, против трех сотен русских. На небо шли баррикаду по соседним улицам, окружили защитников, и стрельцам осталось только продать свою жизнь как можно дороже. Где-то еще дальше молча рубились против незваных гостей боярские дети, но и их было слишком мало. Гость дорогой, как время от времени называл полоненного князя, веселящийся Давлет-Гирей, по-прежнему валялся в шатре бея со связанными руками, босой с кровоточащим плечом. Сами татары в ожидании окончания штурма съели на двоих целого ягненка и теперь попивали кофе, горький аромат которого перекрывал даже вонь подмокших войлочных подстилок и вареного мяса. «Они про нас забыли», — не выдержав, предположил толстяк. «Чернигов — богатый город». «Я специально Аяза послал», — ответил бей, впрочем, без особой уверенности в голосе. «Но он преданный нукер и получил от меня немало наград». «У меня даже телохранители сбежали», — пожаловался толстяк. «Вроде бы они понадобились русскому, но я думаю, что соврали». «Их можно простить», — улыбнулся Гирей. «Ради таких дней и живут истинные нагайцы». Наконец полог шатра откинулся, внутрь вошло несколько воинов, волочащих за собой двух женщин с накинутыми на шею петлями. — Это они, Гирей-бей, — сообщил сотник. — В доме княжеском прятались, и слуги признали. — Ага! — оживившись, поднялись на ноги и Девлет, и короки Мурза. — Бабы княжеские! — Софья! — узнав дочку, заерзал на коврах Андрей Васильевич. — Откуда вы? — Иди к бею! — дернув за веревку, выдвинул вперед 14-летнюю девчонку воин. «Ага», — скользнул по ней взглядом, прошел мимо Давлет-Гирей. «Стало быть, это княжна, а это княгиня». «Ну что, попробуем княжьего тела?» Он ухмыльнулся и вытянул из висящих на поясе ножен короткий нож. «Нет!» — выпучив от ужаса глаза, забилась на веревке женщина, но удерживающий ее воин рванул к себе аркан и, перехватив полонянку за волосы, вынудил ее замереть. Князь, отвернувшись, закрыл глаза. Гирей, запустив лезвие под воротник, провел им сверху вниз, с шелестом разрезая несколько слоев ткани, и захохотал, указывая пальцем на обнаженную жертву. «Вы посмотрите, короки Мурза, и какая уродина! И что это тут у тебя за тряпочки?» Татарин подергал за соски, обвисшие после многих родов груди, потом постучал по ним снизу вверх пальцем, подкидывая вверх лоскуты кожи. «Она повесила себе пустые бурдюки!» Собравшиеся в шатре воины засмеялись. «Вот и хватай после этого княжеских женщин!» С притворным разочарованием развел руками бей. «Даже развлечься получается не с кем. Вы не желаете, короки Мурза?» «Я что, нормальной девки себя найти не могу?» Чуть не обиженно сморщил губы о смазке наместник. Выбрось ее, скорми собакам. Куда она годна? — Ну? — острием ножа приподнял подбородок княгини Татарин. — Кизяк собирать еще может. Продадим по дороге в Крым какому-нибудь нищему кочевнику. Может, коли задешево, так и купит. Тут же собакам все равно жрать нечего. Воины опять расхохотались. — Ну, а эта девка как? Девлет подошел сзади к Софье и располосовал сарафан уже на ней. Одежда поползла вниз, и стоящие рядом нукеры торопливо сорвали ее, чтобы не застряла в рукавах. — Папа! — дернулась полонянка, пытаясь прикрыть руками наготу. — Софья! — Андрей Васильевич перекатился на живот, попытался встать. — Отпустите ее! Девлет Гирей протянул руку, потискал упругие груди только-только созревшей девушки, запустил пальцы ей между ног. — Нет, не надо! Папа, папочка! — княжна заплакала. А руки Татарина продолжали тем временем по-хозяйски ощупывать ее тело. — Оставь ее! — Андрей Васильевич снова попытался встать и снова безуспешно. — А вот это мне уже нравится! — Гирей Бей скинул халат и принялся распутывать завязку штанов. — Ай, нравится! Ну-ка, отпустите ее, я возьму ее сзади! — А-а-а! Во весь голос взвыла Софья, которую с помощью веревки вынудили наклониться вперед, после чего несколькими ударами раздвинули ноги. Ощутив прикосновение мужской плоти, она дернулась с неожиданной в хрупком теле силой. — Папа, папочка! — Оставь ее, Девлет! — громко рявкнул короткий Мурза. Бей испуганно поднял на него глаза, и османский наместник повторил. — «Оставь ее, не трогай! Пошлем в подарок султану. Молоденькая невинная княжна, это будет как раз то, что нужно!» Гирей утробно зло зарычал, но соображения политики превысили даже похоть, и он отступил. Не зная, на ком сорвать злость, неожиданно ударил княгиню со всей силы кулаком в живот, отчего та, захлопав ртом, сложилась пополам и упала на ковры. — Не отдавайте! Андрею Васильевичу наконец-то удалось подняться на ноги. — Не отправляйте ее, я ее выкуплю. — Ты себя-то выкупи, неверный! — скривился короткий Мурза и подошел к пленнику поближе. — Ты должен гордиться, язычник. Через свою дочь ты сможешь породниться с великим султаном Селимом. «Нужно мне это поганое родство!» Князь скривился и неожиданно плюнул Мурзе в лицо. «Нет!» — упреждающе крикнул султанский наместник, мгновенно обнажившим сабли нукером. «Нет! Не убивайте его!» Короткий Мурза вернулся к своему кофе и продолжил, обращаясь к русскому пленнику. «Нет! Я не отдам тебя ни за какой выкуп! Ты поедешь в Стамбул к султану, как доказательство нашей победы. Ты будешь сидеть в темном зиндане до конца своих дней и слушать крики своей дочери, которую станет брюхатить над твоей головой великий султан Селим II, да продлит Аллах его годы. Или ее станут брюхатить его янычары, если твоя дочка ему не понравится или надоест. А она станет облизывать их, мужскую доблесть, и молить, чтобы ей дали этого лакомства как можно больше, чтобы не остаться на ночь голодной. Если самой ценной добычей в степных хуторах и лесных деревнях всегда оставались сами их обитатели, то здесь, в Чернигове, впервые за многие годы татары обнаружили, что захваченное добро может оказаться дороже его владельцев. В многочисленных складах и лавках города они обнаружили бесчисленное количество соболиных шкур, серебряные и золотые украшения, чаши, оклады, медную и оловянную чеканку, шелковые ткани, ковры, парчу, мечи, ножи, сабли, десятки пудов соли, и бесчисленное количество шкур, воска, поташа, смолы и прочего малоценного, но все-таки имеющего реальную ценность добра. Добычу грузили на телеги и повозки целых 5 дней. Но даже после этого город не был опустошен до дна. «Ну что?» — предложил Тирц, явившись в очередной раз на обед по приглашению Девлет-Гирея. «Надоело уже тут торчать. Думаю, пора поворачивать вверх по Десне. Обойдем засеченную черту за Козельском и двинем прямо на Москву». «Нет!» — испуганно закрутил головой Девлет-Гирей. «Какая Москва? Куда мы пойдем с таким огромным обозом? Добыча не считана». «А зачем тащить его с собой? Отправим в Крым с небольшой охраной вперед. Русские после нашего наскока вдоль оскола наверняка там орать собрали и нас на оке ждут. Так что с запада Москва беззащитна». «С малой охраной обоз не дойдет. Вниз по Днепру десятки разбойничьих поселений, тысячи казаков разграбят все». «Ну и хрен тогда с ним, с обозом», — повернулся Тирц к короке Мурзе. «Нам ведь победа нужна, а не добыча. Подойдем к Москве, вырежем в самое сердце России, и вся страна нашей станет. Ну?» «Победы мало добиться», — весомо ответил османский наместник. «Нужно, чтобы о ней услышал султан. Иначе какой смысл воевать? Нужно вернуться, направить ему подарки, дождаться милостивого ответа. Только тогда с честью и достоинством мы сможем продолжить начатую войну». «Да вы что, с ума посходили?» — вскочил на ноги физик. «Да отсюда до Москвы вдвое ближе, чем до Крыма. Один рывок, и она наша». «Вот-вот пойдет снег, Менгинукер», — вдумчиво ответил Гирей-бей. «Мы выходили в набег в середине лета. Войско не готово к зимнему походу, Менгинукер. Нужно возвращаться назад. А Москва от тебя не уйдет, я обещаю. После столь удачного набега, как этот, в следующий раз к нам примкнет втрое больше нукеров, и мы возьмем ее без труда. Скажу больше. Когда ты сделаешь меня московским царем, я подарю тебе этот город целиком, клянусь Аллахом». «Ну ладно», — против столь откровенной лести Тирц не устоял. «Черт с вами, давайте поворачивать в Крым».